А ведь это еще более прибыльный район, чем все остальные, не скажу, что вместе взятые, но тем не менее. К тому же многие забывают о том, что квартал магов, гильдия магов и магическая академия – это совершенно разные вещи. Гильдия находится во внутреннем городе и на жизнь квартала никак влиять не будет, а академия – это еще один город в городе, и нет необходимости лезть на ее территорию, хватит лишь контроля всех подступов к ней. В этом случае ни у кого не возникнет претензий к тем, кто все это сможет осилить. Так, поглядел я на Клака, смотри сюда. Но даже не это было главным в том, что я задумал. Просто квартал магов лежал на пути той границы, что неявно разделило город на две неравномерные части. И я, чтобы объяснить свою задумку орку, вытащил на стол одну из обычных магических карт. Все удивленно взглянула на нее. Ну да, раньше-то я ее не показывал, так как в этом не было большой необходимости. И уже не особо обращая внимания на обращенные в мою сторону взгляды, начал рассказывать. Это наша зона контроля. Обвел я небольшую часть около западной стены города, охватив также и западные ворота. Я прав? Да, согласился со мной орк. Это наш первоначальный район. Мы расширились сюда, сюда и сюда, потыкал он в несколько соседних мест пальцем. Понятно, и я показал как раз на район, с которым мы и граничили, это та самая Кузнечная площадь, верно? Да, не понимая, к чему я клоню, согласился он. Я же укрупнил карту и показал. А теперь смотри, и я провел небольшой щепкой, которая даже не знаю откуда взялась у меня в руке, по карте, по периметру этого района, как и по дальнему периметру нашего, проходит внутренний охранный разделитель, он хоть и не так высок, как городская или внутренняя стена, но все же представляет достаточно большие затруднения для его преодоления, особенно для различного грузового транспорта. А вот тут и тут лишь несколько проездов из северной в южную части города, и я выделил отметки, которые относились к контролируемой нами области. Но это не все, сказал я, теперь гляди дальше. И я провел этой же палочкой в направлении внутреннего города, а потом и дальше к восточным воротам. Такой малый внутренний разделитель есть во многих районах столицы. Ну а там, где его нет, есть вот эта река. Она тоже выступает как некий разделитель, только уже естественный. И что мы получаем в итоге? И я уже провел одну толстую ломанную линию, делящую город на две не очень равные части, похожие на надкусанный пирог. Кварталы, находящиеся по выстроенному мною коридору, особо никому не нужны, ведь в большинстве своем они жилые. Однако мало кто обращает внимание на такую незначительную деталь, и я голосом выделил свои последние слова, только через некоторые из них можно попасть из северной части города в восточную. А если учесть то, что северная часть столицы – это торговые районные мастерские, на юге же у нас находится склады и порт, и я пристально вгляделся в лицо орка. А теперь подумай и скажи, кто будет контролировать практически весь торговый трафик в этом городе, если в его руках окажется вот эта цепочка, казалось бы, второстепенных кварталов. Клык пораженно смотрел на карту, раскрыв рот, да и остальные слушали меня с не меньшим изумлением. Пожалуй, только девочки не до конца понимали, о чем я сейчас рассказывал орку. Я же еще не закончил. Также можешь еще учесть, что весь основной сухопутный товарооборот из Ралда идет именно через западные и восточные ворота города, и западный выезд уже под нашим контролем. После чего я указал как раз в начало той самой цепочки, которую и выстроил на карте. И первый шаг вы, можно сказать, уже сделали, хоть и не догадывались об этом. Те кварталы, что сейчас находятся, имеют очень важное значение. Но не менее важное значение с этой точки зрения имеют и все остальные выделенные мною кварталы. После чего я посмотрел в расширившиеся глаза Клыка, которому предлагали сейчас стать кем-то гораздо более значимым, чем обычный главарь, хоть и сплоченный, но тем не менее банды. Вот и подумай над этим. Я тут задержусь ненадолго, ты же посчитай и подумай, что и сколько тебе необходимо, чтобы взять под контроль именно эти кварталы. Как я понимаю, проблемы будут только вот с этими несколькими участками. И я показал на часть квартала магов, которая нам была необходима. Кстати, наша лавка как раз там и находилась, а также на два квартала у восточных ворот. Задача ясна, уточнил я у все еще находящегося в небольшом обалдении орка. Понял, немного отойдя от услышанного, ответил он, я подумаю. Хорошо, кивнул ему я, но потом вспомнил, что мне и еще кое-что нужно. За всеми этими делами я забыл и о более мелких и приземленных. а поэтому сказал: «Да, тут во внутреннем городе есть небольшой заброшенный особняк, и я назвал адрес дома, где провел ночь, сможешь узнать его историю и, если будет такая возможность, то договориться о его покупке. Что-то было у меня некое предчувствие, что много за него не запросит». «Сделаю», — лишь кивнул головой мне Клык в ответ. «Ладно, тогда последнее», — и я показал на тех, кто сидел за нашим столом. «Нам нужен транспорт. Для нас грифоны или пегасы, 4 штуки, хотя я бы предпочел грифонов, а для девушек и девочек удобная и комфортабельная дорожная карета. Организуешь?» «Да, я пошлю заняться этим вопросом кого-нибудь из своих парней». «Отлично», — только и успел сказать я, как дверь в таверну открылась и в него вошел Керк, а следом за ним и еще парочка очень знакомых мне магов. «Мири, город Ралт, таверна Толстый Тролль». Несколько минут спустя. «Значит, они не где-то в других мирах, а просто отсутствовали по делам», — решил я, глядя на Парса и его дочь, Лону, продвигающихся в нашу сторону. «Добрый день», — поднимаясь из-за стола, поприветствовал я подошедших, — «рад всех видеть в добром здравии». Парс усмехнулся: «Да и ты, как я вижу, не очень-то на оживший труп смахиваешь, особенно, если знать, откуда ты выбрался». На это я пожал плечами. «Герания», — лишь уточнил я у него, — «тот источник информации, который мог поведать обо мне». «Да», — подтвердил мое предположение маг, — «перед тем, как отбыть в Таргос, она заходила ко мне». Я кивнул. «Понятно», — и, указав на стулья, предложил: «Рассаживайтесь. Думаю, вы не просто так сюда прибыли, как только узнали о моем появлении». «Есть такое дело», — подтвердил маг и продолжил: «со мной связался Гронный и сказал, что тебя интересуют кое-какие инфокристаллы древних, которые ранее ни у кого особого интереса не вызывали, разве что у артефакторов. Но было жаль использовать их под простые заготовки, потому они постепенно копятся. И тут мне кое-кто сообщает, что один небезызвестный всем северянин готов обменять подобные кристаллы на кое-что интересное нам». И он вопросительно всмотрелся в мое лицо. «Есть такое дело», — не стал отрицать я очевидного, а сам подумал о том, что огневик как-то сумел связаться с Парсом, при этом сам он находился в нейтральном мире, Горн мне сам говорил, что не покидал его. Также я подумал о том, что мне бы и самому неплохо тоже получить артефакт, позволяющий проделывать подобное. Между тем Парс согласно кивнул, а потом посмотрел на моих друзей и вновь перевел свой взгляд на меня. «При них можно говорить», — спокойно произнес я, догадавшись, какие сомнения мучают сейчас мага. «Понятно», — кивнул отец Лоны и произнес: «у меня есть несколько подобных, да и смотритель хранилища гильдии магов, он мой хороший друг, сможет нам достать оттуда все подобные инфокристаллы». «Интересует?» — сразу перешел Парс к главному вопросу. «Да», — не став выкручиваться, ответил я. «Но нам нужна только литература или инфокристаллы», — быстро сказал тот в ответ, — «артефакты интересуют мало». Я задумался. Из изученного у меня было достаточно много, так что мне было, что предложить Парсу и его другу, только вот. «Хорошо», — ответил я, — «но кроме всего прочего, мне нужно еще и такое. Вдруг повезет», — подумал я. После чего я вытащил различные инфокристаллы из тех, что не смогла опознать нейросеть. «Если у вас есть что-то подобное, то это пойдет с вашей стороны бонусом. Поверь, для вас они еще более бесполезны, чем те непонятные кристаллы древних». Парс задумался и честно ответил: «Я подобных не встречал, возможно, у Нарга что-то есть». «Ну, даже если и нет, твое предложение меня все равно заинтересовало», — прокомментировал я его слова, — «так что жду. Я пока тут». «Хорошо», — и он сразу же развернулся. «Скоро вернусь», — на прощание сказал он мне, а потом, поглядев на Лону, уточнил: «Ты останешься тут или со мной?» Его вопрос меня слегка удивил. Лона при нашей прошлой встрече проявила очень уж повышенный интерес к тому делу, которым занимался Парс, но сейчас, — и я поглядел на Лону. «Хм», — мысленно прокомментировал я, — «тот повышенный интерес девушки, проявленный к одному из присутствующих, что-то упорно мне подсказывало, что девушка предпочла бы остаться здесь, и это не из-за меня такого всего красивого и прекрасного. Просто она не сводила очень уж пристального и внимательного взгляда с Кирка». «Я подожду тебя тут», — ответила она, не разочаровав меня и подтвердив мою догадку. «Твое право», — пожал плечами в ответ ее отец, а сам пошел дальше. Я же обратил свое внимание на нашего управляющего. «Мири, город Ралт, таверна Толстый Тролль». Несколько минут спустя. «Ну, как магазин?» спросил я у полуэльфа, идут дела? Тот, даже не задумываясь, ответил. Хорошо, сразу отчитался мне Керк, правда, так будет первое время, и уже для меня более подробно пояснил, так как у меня на руках была достаточно большая партия артефактов, а в городе в этот момент очень их небольшое количество из-за оттока перекупщиков на ярмарку в Торгос, то я со своим товаром пошел прямо в Академию и Гильдию магов, где и договорился о контракте на поставку артефактов. Кроме того, что я сбыл разом всю партию, теперь, в будущем, нам нет необходимости распродавать всякую мелочь и средние артефакты, их мы будем без особых задержек по вполне умеренным ценам передавать туда, а вот что-то действительно ценное, можем всегда выставить в нашем магазине. Понятно, кивнул я ему в ответ, что-то еще, да, вроде все, еще немного подумал Керк, клиент пока о нас не очень наслышан, большого ассортимента нет, так что вытянул лишь благодаря той первой сделке, так что нужны новые артефакты. Понял, кивнул я и, немного подумав, сказал, кстати, если говорить об ассортименте, и я вновь поглядел на Керка, есть очень сильные темные артефакты, не знаешь, кого-то они тут могут заинтересовать. Парень задумался. Тут бы лучше с магистром Парсом поговорить. Он точно найдет их кому пристроить. Сильных магов тьмы у нас не так и много. Разве что улами. Точно, хлопнул я себя по голове рукой. О них-то я как-то и позабыл. Тогда поговорю с ними. Есть у меня один знакомый клан. Думаю, у нас есть все шансы договориться. Ну, и полуэльф пожал плечами. Твое право. Только поосторожнее. Они не любят, когда их пытаются нагреть и лезут в их внутренние дела. Да, я вроде как и не собирался, сказал я, но спасибо за предупреждение. Понял, спокойно посмотрел на меня Керк, а потом продолжил, тогда дальше. Я закупил, как ты и просил, немного артефактов и амулетов, но больше пока денег не стал тратить. Выручка с продаж не очень большая. Да, и он взволнованно посмотрел на меня, мне бы еще с пару десятков таких магических карт, что ты передал в прошлый раз, и он показал на карту, разложенную на столе, они разлетаются в мгновение ока. Каждый день интересуются новыми поступлениями. Тут только на этом товаре можно развернуть отдельное дело, и я бы так и рекомендовал сделать, вернее уже сделал. Подобные магические артефакты я запатентовал в гильдии, правда от имени нашего магазина, так как не знаю, на кого выписывать патенты, теперь лишь мы имеем право законно заниматься распространением подобного типа магических артефактов. Вот бы в них какое-то клеймо или подпись мастера внедрить. Было бы совсем здорово, и он наконец обратил на меня свой восторженный взгляд и вполне обыденно уточнил, твой партнер как быстро и сколько их сможет сделать, время. Ну, в моем случае я уже как несколько секунд этим занимаюсь. Ведь именно поэтому я и залез в сумку. У меня там оставалось еще порядка 10 неиспользованных заготовок под бумажные магические карты. Пока Керк мне рассказывал о своих потребностях, я приказал ведунье выполнить данное распоряжение, и она уже самостоятельно, в моем собственном подпространственном кармане внедрила необходимый ментальный модуль в заготовки, а также вставила небольшой образ вставшего на задние лапы медведя и надпись «Топтыгин и Ко». Так что сейчас, на стол, я вытаскивал вполне работоспособные карты и уже подготовленным копирайтом. «Вот», — сказал я, — «есть еще 10 штук». И мой партнер потом, правда, когда уже разошлась первая партия, подумал о чем-то подобном. И, показав на уже расстеленную на столе карту, я добавил, эту я хотел оставить Клыку, ему она пригодится, тем более она без подписи, а на этих они есть, это, вроде как родовой знак моего партнера, понял, произнес Керк, разглядывая одну из карт, так он оборотень, удивленно посмотрел он на меня, чего, также в ответ взглянул я в его сторону, ну, на гербе ведь типичный оборотень или нет, как-то с этой стороны я на наш придуманный герб не смотрел, а надо было бы, но что сделано, то сделано. «Не совсем», — ответил я, — «это просто родовой герб. Возможно, когда-то он и имел под собой силу, но не сейчас». «Понятно», — сказал Керк, убирая только что созданные карты к себе в похожую на мою магическую сумку. А убрав их, он продолжил рассказывать. «Товар, что я приобрел для Торгоса, у меня в магазине. Заберем его, когда поедем из города», — сказал в ответ я, — «тогда же оставлю тебе кое-какие артефакты. Возможно, все-таки кое-кого они заинтересуют». «Хорошо», — согласился тот, и уже хотел закончить, когда, видимо, вспомнил о главном. «Да, я заключил несколько договоров на создание артефактов. Самый выгодный это с недавно появившимися в городе эльфами. Они обосновались недалеко от магической академии. Через них мы сможем приобретать очень качественные лечебные амулеты и свитки. Неплохо, пробормотал я, а сам подумал о том, что уже дважды промелькнуло упоминание об этих самых эльфах, и уверен, что это те не слишком везучие длинноухие, когда-то спасенные мною. Я не суеверный, так что третьего раза дожидаться не стал. Тем более и девочка, которую я видел на алтаре, а потом и снял с него, была очень уж сильным магом. Но и жрица, я думаю, из нее выйдет неплохая, хоть и не такая сильная, как, к примеру, та же Лост. Тем более, кто сказал, что алтари могут быть только из адамантита? Это ведь подходит только для темных существ, а вот для светлых или стихийных, конечно. Я не знал, как преобразовать обычный металл в мифрил, но я точно знал, что предложить той маленькой девочке-эльфийке. Где он? Пробормотал я себе под нос и прикрыл глаза. Ага, инвентарь достаточно быстро разыскал именно то, что мне и было необходимо. Вот, передашь эльфам, скажешь, что это просили передать маленькой, но очень сильной, девочке. Они быстро поймут, кого я имею в виду. Если спросят от кого, скажешь, что от северянина. Думаю, они и тут догадаются. После чего положил на стол небольшое колечко древних, в которое и внедрил алтарную структуру, исключив из нее лишь алгоритм преобразования в адамантит и настроив на ментальный образ той девчушки. Сработать оно должно было, лишь когда эльфийка наденет его. Что это? Подозрительными глазами посмотрели на меня все присутствующие тут девушки. И о какой эльфийке ты говоришь? Маленькой, честно ответил я, глядя на них, такой же как Лост, может чуть старше. Это просто мой ей подарок, она заслужила. Когда девушки услышали о возрасте девочки, то все вопросы ко мне у них практически мгновенно исчезли. Я же опять перевел свой взгляд на Кирка. Когда она его наденет, то поймет, что с ним делать. В этом я был уверен, так как знал, что ведунья вложила в кольцо и небольшой ментальный образ прохождения ритуала принятия силы. Если девочка не глупа, а такой она не выглядела, то во всем разберется и сама. А поэтому, убрав кольцо в один из небольших боксов по переноске особо ценных артефактов, я отдал его Кирку. «Я передам», — сказал он мне, на что я лишь кивнул ему в ответ. Вроде с ним все дела закончили, осталось лишь заехать перед отъездом из города в магическую лавку, да забрать оставленный там товар. Мирри, город Ралт, таверна «Толстый тролль». Чуть позже, можно переходить к следующему вопросу, вернее вернуться к уже ранее озвученному. Поняв это, я посмотрел на Клыка, который сидел чуть в стороне и что-то обсуждал еще с тремя людьми. Одного я знал, это был тот самый орк, что и ходил за ним, но вот пара других была мне незнакома. Особенно выделялся на их фоне невысокий, по меркам своей расы, тролль. Будто почувствовав мой взгляд, он, да и Клык, посмотрели на меня и хотели уже подняться, но я успокаивающе махнул им рукой, свернул карту, разложенную на столе и, поднявшись, предупредил своих: «Я поговорю с ними и вернусь». Остальные лишь проводили меня взглядами. Хотя, и я, остановившись, взглянул в сторону Накнага и его друга: «Идете со мной, вам тоже необходимо это знать». Тех даже уговаривать не пришлось. Оба парня мгновенно сорвались с места и двинулись вслед за мною. Вот мы все вместе и подошли к столу, за которым сидел Клык и, видимо, его главные советники. Глава 23. Мирри, город Ралт, таверна «Толстый тролль». Чуть позже. «Ну, что надумали?» — спросил я у орка и его помощников, раскладывая на столе свою карту. «Кстати, посмотрел я на орка, интересная вещица», и я похлопал рукой по карте. «Да», — согласился Клык, — «видел подобные в лавке Кирка», и он кивнул головой в сторону полуэльфа, «только больно уж они дорогие, но зато полезные», — ответил я, — «особенно в деле планирования», и пододвинул карту ближе к нему. «Это тебе», — просто сказал я, — «пригодится». Орк ничего поначалу не ответил, только посмотрел на меня, а потом лишь кивнул головой. «Я понял», — сказал он. «Ну и хорошо», — в свою очередь произнес я и оглядел сидевших за столом. «Так что вы надумали?» Слово, как я, почему-то, и предполагал, взял не сам орк, а тот самый тролль, на которого я ранее обратил внимание. Чувствовалась в нем какая-то воинская выучка и командная жилка. «Позвольте представиться», — сказал он, обращаясь к нам, и указал в сторону орка. «Клык посвятил нас в то, что тут произошло, и потому мы прекрасно понимаем, кто действительно стоит за нашими спинами, и сейчас, рассматривая предложенный им, здесь почему-то он очень пристально всмотрелся в мое лицо, но потом продолжил, с того же, на чем и остановился. Предложенный им план, мы дополнительно удостоверились в этом. Я Гарк, глава ударного отряда, нанятого Клыком. Нас не очень много, но мы один из самых сильных вольнонаемных отрядов, не принадлежащих гильдии наемников. Именно поэтому Клык и подписал с нами контракт и сейчас пригласил меня и моего помощника сюда. И он указал на невысокого человека. Это Генг, мой помощник, представил он второго сидящего за столом. Тот в ответ слегка наклонил голову. Моего имени почему-то никто не спрашивал и не ожидал, что я его сам назову. Думаю, они, переговорив между собой, решили, что знать им его незачем. Себе дороже выйдет. А так, северянин и северянин. Так вот, продолжил тролль и показал на разложенную карту, эти районы мы сможем взять под контроль без особого труда, даже собственными силами. И его палец дошел буквально до границы, с которой начинался квартал магов. Правда, он будет не очень плотный. Но как я понял из объяснений Клыка, плотный контроль и не потребуется. Нам необходимо лишь несколько мобильных сильных отрядов, чтобы успеть к постоянным постам, которые мы в свою очередь выставим как раз в местах основных торговых артерий города. И он показал несколько точек на карте. Согласен, подтвердил я его предположение, только вам все равно потребуется несколько мобильных патрулей, и как мера обеспечения безопасности в подконтрольных кварталах, и как наглядный факт вашего присутствия там. И второй аргумент даже более важен в нашем случае. Все должны понимать, под чьим контролем находятся эти кварталы. Так что тут лучше привлечь как можно больше людей, чем потерять даже такой неявный контроль не слишком основных, но тем не менее стратегически важных точек. Нельзя будет выпустить из своих рук ни одного подобного квартала, а разрыв всего коридора разделения города не допустим ни в коем случае. Понял, спокойно кивнул тролль и что-то пометил в небольшом блокнотике, который я поначалу даже и не заметил. А он основательно готовится к операции, прокомментировал я действия Гарка, разглядев, что параллельно с записями он вносит туда и какие-то числа. Видимо, это то, сколько им еще потребуется людей и то, во сколько это может обойтись. Понял, еще раз повторил он, внеся последние пометки, и вновь обратил свое внимание на нас, я учту это при дальнейшем планировании, добавил он, на что я одобрительно кивнул. Этот тролль мне нравился все больше и больше. Неудивительно, почему Клык передал ему все тактическое ведение операции. Между тем Гарк еще раз просмотрел свои записи и, немного помолчав, продолжил. В общем, с этим понятно. Тогда дальше, он показал на хоть и небольшой, но очень важный для нас участок, где как раз находился один из мостов через реку, еще один проход через городской разделитель и к этому же участку относилась не слишком большая часть квартала магов. Вот здесь нас ожидает наша первая проблема, и он взглянул на меня. Именно тут осела достаточно серьезная и сильная команда. Это один из бывших вольнонаемных отрядов, который поднялся чуть выше и взял под контроль эту часть города. Но главное, в связи с близостью квартала магов и академии у них очень много магов, и с ними так просто справиться не получится, даже если привлечь для борьбы с ними не только нас, но и дополнительные силы. Но, и он с каким-то хитрым прищуром он посмотрел мне в лицо, здесь мы можем пойти по совершенно другому пути. Правда, тут нам будет не обойтись без вашей помощи. После чего он вновь поглядел на меня, я кивнул, ожидая продолжения. На данный момент, насколько я слышал, у них наклевываются очень крупные проблемы с одним из соседних отрядов, который кто-то прикрывает со стороны короны. И он указал рукой в сторону внутреннего города. И здесь мы можем пойти двумя путями. Или дать им сцепиться, а потом добить выживших. И тролль на пару мгновений замолчал, а потом тихо выдохнул. Или поступить гораздо мудрее. Я кивнул, уже догадываясь, что он хочет предложить. Нам нужна будет поддержка столь сильного отряда в будущем, и поэтому они должны перейти под наше начало или стать нашими партнерами. Спокойно закончил за него я. Я прав. Да, согласился он, мы можем предложить им объединиться и вместе разнести ту банду. Это позволит нам взять под контроль практически четверть всего квартала магов. Плюс у нас в партнерах будет очень сильный отряд. Не уверен, ответил я и посмотрел на карту. Как я понял из твоих объяснений, руководит ими достаточно сильная личность, и она вряд ли захочет делиться своей властью и положением с кем-то. Все верно, согласился он, Шелга, это глава того вольнонаемного отряда, вряд ли захочет делить власть с кем-то из нас». Эти последние слова он выделил особо. «Но вот если она поймет, что за теперь она подчиняется не просто ему», и он кивнул в сторону Клыка, «а тому, кто стоит за его спиной, то я понял, о чем он говорит». «Принимается», — кивнул я, одобряя его, «мне нужно будет встретиться с ней». И только тут до меня дошло, что это, похоже, женщина. «Кстати, а кто это Шелга?» На всякий случай уточнил я. Тролль усмехнулся. «Говорят, она вампир, хотя я в это как-то не очень верю, их ведь давно уже не видели и не встречали. Но...» И он уже вполне серьезно взглянул мне в глаза. «Более сильного бойца, чем она, я не видел никогда». «Хорошо, я понял», кивнул я в ответ на эти его слова и, еще раз посмотрев сначала на него, а потом и на расстеленную карту, уточнил: «Я так понимаю, есть и еще какая-то загвоздка?» «Да», не стал отрицать тролль, «нужно будет прикрыть нас со стороны короны, если мы наедем на них», и он постучал по карте. Почему-то Гарк совершенно не сомневался в том, что я сумею договориться с этой Шелгой. «Хорошо», кивнул я, «здесь понятно. Что дальше?» Тролль еще раз посмотрел на меня, а потом, как ни в чем не бывало, продолжил: «Дальше нам потребуется набрать еще людей. Я знаю тех, кто подойдет, но это те, кто не будет работать бесплатно. Однако за ими данное слово можно не беспокоиться. Если мы их наймем, то они будут и до конца с нами, если нам даже придется воевать со всей империей». «Хаем, интересные ребята», – пробормотал я, – «и во сколько это обойдется?» «Первоначальный взнос в казну этих отрядов обходится в 20 тысяч, таких отрядов я смогу собрать 10. На этом месте глаза Клыка вылезли из орбит, да и остальные были достаточно поражены названной цифрой, тем более результатом, который в итоге и должен был получиться. Считать то умели многие, хоть Кнок и Порк не знали номинала золотых монет, но тут и не требовалось быть большим экспертом, чтобы понять то, что 200 тысяч – это очень большая сумма. Однако Гарка названная сумма совершенно не смущала, как, в общем-то, и меня. Я хорошо почистил как казну Ковина в прошлый раз, так и все тайники бывшего босса Клыка, да к тому же потряс и дом торговца, где укрывался глава Ковина. Там я тоже нашел многое. Хотя вот именно он поступил разумнее всех. Большая часть его наличности хранилась в банке и теперь осела там навсегда. Насколько я знал, прямых наследников у него не было, а про других ни Клык, ни остальные мне не рассказывали. Кстати, я вспомнил и еще об одном доме, где как-то не догадался провести обыск. Это дом бывшего императорского казначея, ведь там я не был, только я не знал, пустует он сейчас или нет, да и знал ли о его тайниках хоть кто-то кроме него или не подозревал. Почему-то я сам не догадался сразу проверить его, но это можно было сделать сегодня. Только вот придется чуть задержаться в городе. Но, как я понимаю, мне это в любом случае придется сделать. Так что тролль вполне спокойно продолжил: «Это все те отряды, что сейчас есть в городе, и нужно успеть перехватить их, пока они не подписали контракты с другими. Ведь только им мы сможем доверять. А главное, только они смогут на равных противостоять обученным наемникам или убийцам из гильдии, когда те сообразят, что же произошло. Правда, нам будут необходимы маги, но через Шелгу, если она будет с нами, мы сможем найти и таких». И немного помолчав, он продолжил: «Такая большая входная сумма для этих отрядов связана с их пожизненным контрактом, но это уже отобьется за первые несколько месяцев. Плюс дополнительно, будут ежемесячные отчисления, от которых не уйти. Это еще порядка 50 тысяч. Однако, если мы все верно, и главное, вовремя, провернем, то доход будет исчисляться сотни тысяч в месяц. И это я учел лишь простой налог на пересечение нашей подконтрольной территории. А ведь тут окажется и многое другое. Лавки, таверны, гостиницы, обычные дома. Нам в любом случае, если я правильно понял поставленную перед нами задачу, придется вести достаточно плотный контроль на своей территории по всему периметру. К тому же с такими силами мы можем взять под свой контроль полностью и весь квартал магов». «Хорошо, я понял. Тут вопросов нет», — ответил я и, поглядев на тролля, уточнил: «Кроме одного, о ком ты говорил, что это за отряды такие?» Тот замялся, но потом все же ответил: «Это дроу-изгнанники. С ними мало кто осмеливается иметь дело, но они всегда держат взятые на себя обязательства». «Понятно», — пробормотал я. «Вообще-то против дроу у меня никаких предубеждений не было, и теперь я понял, почему он был уверен в том, что они смогут противостоять убийцам и наемникам. Но вот маги, зачем они? ведь среди дроу их должно быть очень много. А зачем маги? Тролль удивленно поглядел в мою сторону. Так это же изгнанники, как само собой разумеющиеся, ответил он. Но мне это тем не менее ничего не говорило, и я продолжал вопросительно смотреть на него. Они не могут пользоваться магией, пояснил он. Их лишают способностей к управлению магией, перед тем как изгнать. В общем-то, как и всех остальных. Ведь это всегда и везде так. На что я пожал плечами. У северян не так, в этом я почему-то был абсолютно уверен. И на его вопросительный взгляд, пояснил. Сложно забрать то, чего и так нет. Видимо, до Гарка только сейчас дошло. Ну да, протянул он, ведь, и правда, среди ваших нет магов. То-то я удивился, что ты не знаешь об этой особенности изгнания из клана или государства. После чего он лишь пожал плечами, будто говоря, ну что с вас взять, все у вас не как у людей. Ладно, кивнул я, с этим понятно. Еще что-то, ну, протянул тролль, думаю на оперативные расходы может еще потребоваться 1100, слишком неопределенное и непонятное дело мы затеяли. Да, согласился я, и кроме всего прочего, сработать вы должны мгновенно и по всей протяженности. Никто не должен сообразить, что же произошло, а потому это должна быть операция одной ночи, максимум суток. Гарк согласно кивнул. Да, я это понимаю, а потому необходимо заранее уладить дело с Шелгой и ее отрядом и позаботиться о найме дроу. Сейчас я точно знаю, что все они свободны, только разовые и временные контракты. Я кивнул и мысленно прикинул. Так, по местным деньгам это будет все, что у меня есть на данный момент. Ну, может еще немного останется. 85 тысяч, доложила нейросеть, получив информацию из интерфейса управления пространственным карманом. Оказалось, даже больше, чем я рассчитывал. Так что парням я оставлю несколько больше, забрав с собой лишь деньги, необходимые для текущей работы магазина в Таргосе. Коль там сейчас идет период ярмарки, хоть я и опоздал к ее началу, но все же, это будет лучше, чем их не будет вообще. Оставлю 1040 тут дополнительно. Идемте, передам деньги, обдумав финансовый аспект, сказал я сидящим напротив меня людям. Те кивнули и, поднявшись из-за стола, направились как раз в ту комнату, что по идее и предназначалась для переговоров. Больше почему-то ни у кого не вызывало удивления, что я так свободно распоряжаюсь такими большими, по меркам любого из миров, деньгами. И почему-то совершенно никого не удивило, что я таскаю их с собой. В комнате переговоров мы задержались лишь на еще несколько минут, ровно настолько, сколько я вытаскивал из своей сумки кошельки с деньгами. «Оставляю чуть больше», — сказал я клыку-игроку, — «так на всякий случай». Не знаю почему, но у меня совершенно не возникало и мысли, что они как-то постараются меня надуть или подставить. Уже перед уходом я вспомнил о том, что меня постоянно сопровождало два молодых орка, их-то я и представил всей команде клыка. Их я оставил в помощь клыку и его людям. Думаю, Гарк достаточно быстро разберется, к какому делу привлечь такие уникальные кадры. Тем более и Кнага я отрекомендовал, кроме того как мастера-убийцу, что по факту, так и было, так еще и как магистра боевой темной магии, чем очень сильно удивил всех остальных. Ну, а что, парнишка по своей силе превосходил очень многих местных магов, и достаточно сильно, да и все необходимые знания у него были или он их получит, начав изучать рекомендованную Каром литературу. Ну, а Порк был при нем, в некотором роде, учеником. Так я и сказал. Приехать в Таргос они должны были после того, как тут в столице все завершится. Они-то мне и расскажут потом о том, как тут все прошло. Мирри, город Ралт, небольшой квартал, соседний с кварталом магов, чуть позже. Ну, а сейчас, мы с парнями выбрались в город. Всех остальных я на время оставил в таверне. О них обещали позаботиться. Ну, а мне нужно было выполнить свою часть договоренности или работы, это смотря как поглядеть. Коль назвался груздем, то пришлось этому и соответствовать. Ведь орки и его люди считали меня тем, кто может решить те проблемы, на которые у них не хватит своих сил и возможностей. Вот это и приходилось доказывать. Сейчас мы с орками направлялись для разговора с Шелгой. Следовало договориться с ними и решить текущий вопрос их будущих партнерских отношений с отрядом клыка. Честно говоря, не хотел раскрывать перед этой женщиной наших планов и потому старался продумать нашу будущую линию поведения. И первым шагом в моем плане стало незаметное и простое проникновение к ним в резиденцию. Парни же должны были прикрывать меня снаружи. Тем более и проследовать вслед за мною они бы не смогли. Нам туда, Показал я на здание перед нами, они там. Что-то около 48 бойцов и примерно 20 магов. Орки даже не стали спрашивать у меня того, а откуда я это знаю. Дом защищен, лишь в дополнение доложил мне Кнок, проверив его. Хотя я это и так знал, но защищен он был не так сильно, как можно было бы подумать. Например, за все время своих приключений я же несколько раз встречал и более магически защищенные здания. Но в том-то и было, что зная о том большом количестве магов, что работала на эту шалгу, и том, что она набирала к себе лучших, меня очень сильно удивляла такая любительская защита всего этого здания. Было очень похоже на подставную резиденцию вампиров клана Порс в инфернальном мире. Но там был магический ход, который вел в их истинную резиденцию, да и разыскал ее я по несколько иным принципам. Здесь же так выходило, что все как все маги, так и бойцы этого отряда находились внутри. И это то и смущало. Значит, у них есть какой-то простой способ мгновенно узнать о проникновении на территорию резиденции, если кто-то захочет туда пробраться, или... И я еще раз более внимательно стал рассматривать ту структуру энергетических полей, что сейчас предстало передо мной. Умно, наконец, я смог уловить ту странность, которая сразу и не давала поверить в такую простую защиту дома. Они действовали по принципу: все войдут, но никто не выйдет. Как только местные маги регистрировали прорыв их охранного периметра, то практически мгновенно начинали более пристально контролировать все окружающие пространства вокруг особняка и даже близлежащих домов, а потом активируют ее, когда разберутся в обстановке. Вот она вся система защиты. После чего нейросеть стала выстраивать мне всю полученную модель общего рабочего плетения. Я ее наложил на карту города и немного прифигел. На шалгу работал великолепный мастер по возведению защитных и маскировочных плетений. Оценив весь уровень защиты и зоны контроля над этим кварталом, а также уровень угрозы, который грозит оркам, если они тут останутся, я обернулся назад. «Отходите-ка на ту улицу», — сказал я Кногу и его другу. «За домом будете следить с крыши вон того здания. Оно как раз находилось за пределами того охранного периметра, который практически сразу и отгородит всю центральную часть этого района. И уверен, что любой или любые, кто сюда сунется или тут окажется, так тут потом и полягут». Я прекрасно ощутил несколько остаточных очагов смертей, которые находились неподалеку. Похоже, тролль был прав, когда говорил о том, что этот отряд сидит на осадном положении. И, судя по всему, эта осада уже началась. Уверен, что наши тут присутствие уже обнаружили, если не мое, то парней уж точно. А значит, нужно слегка изменить план. «Ладно», — обратился я к парням, — «вы выдвигайтесь на свой пост, я же пойду поговорю с нашей целью. Но перед этим с часик-полтора походите незаметно вокруг, только не приближайтесь к дому. Сделайте вид, что прощупываете его защиту и выискиваете различные удобные места для проникновения внутрь проведения штурма». «Понял», — не задавая вопросов, ответил мне Кнок и, махнув рукой порку, растворился в тени ближайшего здания. Проследив за тем, что они пошли в обход здания, я накинул на себя полог незаметности и потопал вперед. «Будем пробовать пробраться внутрь, так, чтобы никто этого не заметил». «Меня не заметил», — поправил я себя. «Парней-то должны были заметить в любом случае, в этом я уже не сомневался». Даже отсюда чувствовалось, как Кнок постоянно использует опознающие плетение и плетение магического взгляда. «Мирри, город Ралт, небольшой квартал, соседний с кварталом магов». Час спустя. «Черт», — буркнул я себе под нос. «Благо, болтать, разговаривать, да хоть орать я мог сейчас сколько угодно. Меня накрывал купол, поглощающий все колебания, а потому меня, даже если я очень сильно захочу, никто не услышит. Ну, а чертыхаться у меня была своя причина. Как оказалось, сказать о том, чтобы проникнуть в дом незаметно, было гораздо легче, чем это сделать. И понял я это лишь когда стал пытаться пробраться сквозь защиту, накинутую на резиденцию отряда шалги. Естественно, в специально оставленные кем-то дыры, а то, что они оставлены специально, у меня теперь не было никаких сомнений, я не полез. Ведь там, по умолчанию, вторая внутренняя сигнальная сеть была намного более плотной. Ну, так я думал лишь первоначально. Однако, судя по всему, на эту предположительную вампиршу работал параноик не меньше, чем я, так как такое же плотное покрытие сигнальной сетью было и во всех остальных местах резиденции. Вот поэтому мне пришлось и обследовать всю эту резиденцию со всех сторон, чтобы уже внутри той самой сигнальной сети найти безопасный коридор, чтобы ее преодолеть. Ну ладно бы она была статичная, так нет же, этот параноик, а он мне нравится все больше и больше, создал динамически изменяющуюся систему. И только час спустя я вычислил полный цикл всех изменений, вложенных в раскинутую сигнальную сеть. И сейчас работа была заведуньей, ей необходимо было совместить все наложения слепых зон и составить для меня оптимальный маршрут проникновения на территорию резиденции. И она это сделала, только вот маршрут этот походил даже не на пляски пьяного бабуина, а на какие-то совершенно непонятные метания загнанной в угол мухи. И этой мухой в данном случае буду я. Заодно, пока мы работали, я более подробно смог изучить строение выстроенной защиты. И было у меня такое странное ощущение, что тот артефакт, виденный мною в доме Парса, и то плетение, которое может развернуться потом, вокруг большей части этого квартала, дело рук одного и того же существа. Были некие общие конструкты, которые использовались и там, только вот тот артефакт, хоть и не принадлежал древним, но тем не менее был достаточно давно создан, не меньше чем несколько тысяч лет назад. Но тут-то я видел, что плетения наложены совершенно недавно, не больше 4 лет назад. Но вот как такое может быть? Это ведь совершенно различные миры, да и такая значительная разница в возрасте. Мне стало еще более интересно проникнуть внутрь и познакомиться как с самой главой этого отряда, так и с ее необычным магом. Оптимальная схема проникновения на территорию объекта выстроена, доложила мне ведунья. И что неудивительно, проще всего попасть за магический купол оказалось именно через одну из тех самых, специально оставленных для этого дыр. Ну, что же, мысленно усмехнулся я, коли двери, так сказать, открыты, то почему бы ими не воспользоваться? Мирри, город Ралт, небольшой квартал, соседний с кварталом магов, резиденция отряда Шалги. Некоторое время спустя, командир, обратился к Шалге один из ее бойцов-магов, мы заметили 2 шпионов, которые, по всей видимости, проверяли подходы к зданию. Мы не стали спугивать их, а дали провести магическое сканирование и обнаружить нашу защиту. Все как вы и приказывали. Хорошо, кивнула ему в ответ подтянутая и собранная девушка, облаченная в темную и слегка отсвечивающую в слабых отблесках магического пламени кожаную броню. Я надеялась, что больше сегодня штурма не будет, но будьте наготове. Да, коротко кивнул он, но не успел ее боевой маг сделать и нескольких шагов, направляясь к выходу из ее кабинета, как в него зашел еще один. Они отошли вглубь квартала и покинули подконтрольную нами зону, будто эти неизвестные знают, где заканчиваются наши реальные зоны сигнальных сетей. Ну, и Шалга спокойно пожала плечами, рано или поздно они должны были понять, что окопались мы тут значительно лучше, чем они предполагали. Особенно после сегодняшнего неудавшегося нападения, когда мы уничтожили 3 их отряда еще на подходе к штабу. Хорошо, хоть ложь, и она кивнула на невысокого и щуплого старика-мага, сидящего тут же в ее кабинете, предложил обставить все, как быстрая и кровопролитная схватка, и мы лишь парализовали тела, а добили их уже наши люди, а также создали видимость схватки, вытащив их оружие и вложив им в руки, а также измазав его в их же крови. Никто не будет проверять, чья она, но это спутало Бурга, иначе бы они узнали главное. И девушка обвела рукой вокруг, не поясняя, что это самое главное, только вот остальным этого и не нужно было. Да, согласился с ней ее главный боевой маг, это было неплохим планом для отвода глаз. И маг перевел свой взгляд на старика. Мастер ложь всегда был силен в подобных вещах, и маг с почтением поклонился старику. Никто не знал, что связывало этого непонятного и странного мага с Шалгой. Раньше предполагали многое, от родственных связей, до того, что они банальные любовники, но ни одна из версий со временем так и не подтвердилась. Достоверно было известно лишь одно: маг и девушка в столице появились вместе, и этот маг всегда сопровождал ее, куда бы она ни пошла. Между тем старик задумчиво поглядел в окно, а потом неожиданно и негромко произнес: «Если мой план сработал, как вы и говорите», и он постучал пальцем по окну, намекая на недавно произошедший бой, «то те, кто следил за зданием, явно работают не на Бурга», после чего он вновь посмотрел в него, а затем ложь поднял свой вопросительный взгляд на девушку, и через некоторое время перевел его и на магов, стоящих тут же. И у меня возник закономерный вопрос: на кого? И только он его задал, как из тени угла кабинета, где еще мгновение назад никого не было, раздался тихий и спокойный голос: позвольте мне ответить на него». После чего прямо оттуда вышла темная фигура в накинутом на голову капюшоне. Фигура, совершенно не опасаясь направленных на него арбалетов или мечей, подошла к столу, за которым сидела пораженная девушка, оглядела присутствующих, и, выдвинув один из столов, уселась на него. «Эти люди работают на меня», — произнес незнакомец. С виду это был обычный парень, северянин, с соломенного цвета волосами, выглядывающими из-под его капюшона, и глазами цвета стали. Только вот он мог быть кем угодно, но необычным и простым человеком, и это прекрасно понимали все. И лучше всех это понимал невысокий щуплый старик, сидящий в кресле, ведь именно он создавал защиту, которая и оградила этот дом от незаметного проникновения. И именно он прекрасно понимал, что проникнуть сквозь это сигнальное плетение невозможно. Не просто невозможно, а физически нереально. Это плетение не отключалось. Никто не мог пересечь его незамеченным, даже они сами. Даже тот, кто когда-то и создал его. Именно из-за этого защитного плетения когда-то очень давно полностью и уничтожили их клан. Спаслись только он, основатель клана, и маленькая девочка, дочь одного из сыновей главы правящей ветки клана. И вот сейчас перед ним сидит тот, кто сумел это сделать, и не было похоже, что для него это доставило какие-то большие проблемы. Судя по всему, он проник сюда, разобравшись с их защитой менее чем за 2 часа. Ведь те неизвестные, о которых докладывали бойцы Шелги, провели тут ровно это время, отвлекая на себя их внимание. А работали они на этого самого человека, и потому он, поднявшись и сделав несколько шагов к Шелге, единственному и последнему представителю их некогда одного из самых опаснейших кланов магов-вампиров, спросил, что нужно тайной страже Северных Королевств от нас, на что парень лишь как-то незаметно усмехнулся. Тайной страже, и этот странный северянин на несколько мгновений задумался, если честно, то не знаю, а вот мне кое-что нужно. И он уже очень уж серьезными глазами всмотрелся в лица Лоша и Шалги. «Мне нужен этот квартал», — спокойно и твердо сказал он, «а вот как он мне отойдет, решать уже вам». И парень, только что сидевший в кресле, растворился в воздухе. Мгновение, и все присутствующие замирают, а потом валится на пол. И забрать его я могу уже сейчас, с вами или без вас, вновь оказавшись в кресле, говорит он. Между тем, как сами вампиры, так и маги, работающие на них, наблюдают за этим странным и непонятным человеком. Раздался негромкий щелчок, и все почувствовали, что сила, сковавшая их, бесследно исчезает. «Мне необходимо ваше решение, и решение это я должен был получить еще вчера». И пронзительный взгляд северянина, который излучает такую же стужу, что и их ледяные горы, уперся в глаза девушки. А потом неожиданно парень улыбнулся и вполне нормально сказал: «Только вот я бы предпочел, чтобы вы все-таки выбрали правильный ответ. Мне не нужен этот, хоть и просто пустой, квартал. Мне он нужен с такими бойцами, что уже тут обосновались ранее». И, еще раз взглянув в глаза девушки, он уточнил. Намек понятен, после чего подмигнул ей одним глазом и направился в сторону выхода. «Я, если что, я там, внизу, жду ответа». После чего, даже не опасаясь хоть какого-то удара в спину, открыл двери и сделал шаг вперед. Правда, на самом пороге этот незнакомец остановился и развернулся. «Правда, вы это, не раздумывайте очень уж долго». После чего он совершенно спокойно закрыл двери за собой, оставив их одних. Мирри, город Ралт, небольшой квартал, соседний с кварталом магов, резиденция отряда Шалги. Некоторое время спустя, Шалга была в замешательстве. Она даже не могла оценить уровень той угрозы, что мог представлять этот странный и непонятный парень, который в мгновение ока сумел вырубить как ее, так и всех остальных. И проделал он это несмотря на то, что на всех была наложена защита, как от магического, так и от физического урона. Ложь обратилась она к тому единственному, кто, возможно, хоть что-то понимал в происходящем, больно уж был у него пронзительный и знакомый девушке взгляд, кто это. Старик, казалось, совершенно не отреагировал на этот ее вопрос. «Деда», впервые маги услышали, как девушка обратилась к старику не по имени, «ты знаешь, кто он?» Тот, наконец, встрепенулся и, оглядев девушку, сказал лишь одно: «Северянин». Все с недоумением посмотрели на пожилого мага. «Северянин?» – удивленно переспросил у него один из находящихся тут бойцов. И это все, но Лош не слушал его, а лишь глядя куда-то вдаль своими очень уж умными глазами, добавил: «Это истинный северянин». «Кто?» – переспросила у него девушка. Он оглянулся на нее, а потом серьезно проговорил. «Истинный северянин», — повторил вампир, — «именно их и нанял совет кланов, когда им потребовалось уничтожить нас. Их было немного, но они это сделали. Хотя и полегли там все, но они всегда выполняют взятый на себя заказ или данное кому-то обещание». И немного помолчав, он добавил: «Я думал, больше не выжил никто, но...» И он обернулся в сторону двери, куда и вышел этот непонятный молодой парень. «Значит, те были не последними или, что более верно, они были не единственными». «Деда», — девушка шепотом переспросила у него, — «а чем ты? Что за истинные северяне?» Тот осмотрел ее, немного помолчал и ответил: «Те, что живут по ту сторону гор». Эта новость поразила всех, ведь каждый житель в империи, да и на континенте, знал, что по ту сторону горного хребта выжить невозможно. Слишком сильны там магические изменения, слишком опасны тамошние монстры, слишком много там опасных аномалий и вообще, слишком много там этих самых слишком. «Ты уверен?» – переспросила девушка. «Да», – уверенно кивнул ей Лош, – «ведь я был там, и сам вырезал всех тех оставшихся, кто и уничтожил наш клан, как потом я вырезал и весь совет кланов, но...» И он вновь посмотрел в направлении выхода из кабинета. Даже он не мог предположить того, что кто-то мог там жить еще. Ведь то поселение, откуда совет кланов и нанял убийц, находилось сразу за границей перевала. Но вот дальше. Дальше Лош на территорию внутреннего континента не проникал. А похоже, те были лишь слабым подобием истинных хозяев тех земель, и если бы совет в свое время нанял именно их, то ни его, на Шалги не осталось бы в живых. И почему-то старик был полностью уверен в том, что для этого дела хватило бы одного этого странного и непонятного парня. «Мы принимаем его предложение», — неожиданно произнес он, каким бы оно ни было. И развернувшись к двери, он хотел послать кого-нибудь за северянином, но дверь открылась сама. «Я рад, что вы не раздумывали так долго, патриарх», — спокойно произнес он, глядя в глаза древнего вампира. «Мирри, город Ралт, небольшой квартал, соседний с кварталом магов, резиденция отряда Шалги. Некоторое время спустя, вот и опять меня приняли за какого-то северянина, правда, теперь истинного. Конечно, это плохо — оставлять подслушивающее плетение, только выбора особого у меня не было. Во-первых, я должен был знать о том решении, что они примут заранее. Но главное, мне необходимы были те предпосылки, которые их на это подвигнут. Ну, и во-вторых, как раз, в тот момент, когда мы уже заканчивали разговор с ними, к ним на подконтрольную территорию вторгся большой вооруженный отряд. И я более чем уверен, что своими силами, даже с учетом подготовленной здесь ловушки, они с ним не справятся. Но вот если им немного помочь и ударить наступающим в спину, то это можно будет вполне потянуть. Особенно, если Гарк уже успел заключить контракт с Дроу. А этим он должен был заняться сразу же, как только мы покинули таверну. И поэтому я, не откладывая основной разговор в долгий ящик, поднимаюсь на второй этаж и, открывая двери в кабинет Шалги, произношу: «Я рад, что вы не раздумывали так долго, патриарх», после чего осматриваю присутствующих. «И у меня для вас не очень приятные новости». Все удивленно и немного настороженно смотрят в мою сторону. Я же, не затягивая, продолжаю: «К вам в квартал началось вторжение, порядка 300 бойцов. Долго вы не устоите против такой оравы, даже несмотря на все ваши ухищрения, и я обвел рукой, защита не поможет и вас раздавит. Мирри, город Ралт, небольшой квартал, соседний с кварталом магов, резиденция отряда Шалги». В то же самое время вампир кивнул. Ему было прекрасно известно, что такое количество нападающих, защита, наложенная им на здание, не сможет сдержать. Тут не было никакого дополнительного источника, кроме небольшого накопителя, который он и подключил к поддержке защитного и сигнального плетений. Только вот откуда это знал парень? То, что он не был магом, Лош прекрасно видел. Однако тот все это прекрасно знал, и патриарх впервые задумался о том, что, возможно, и среди северян есть маги, которые выглядят как чистые нейтралы. «Идеальная маскировка», — пораженно подумал он и еще раз взглянул на парня, — «для идеального убийцы». А кем был стоящий перед ним молодой северянин, он больше не сомневался. Десяток похожих на него когда-то и напал на их клан. Только вот что-то не помнил старик, что среди них был кто-то настолько опасный. Между тем северянин продолжил: «Мирри, город Ралт, небольшой квартал, соседний с кварталом магов, резиденция отряда Шалги. В то же самое время, я знаю тех, кто вам готов помочь, но они не будут делать этого просто так», и я поглядел на Шалгу, а потом перевел свой взгляд на старика. что они потребуют взамен?» – тихо спросила девушка. Я же пожал плечами и ответил. «Партнерство, как нечто само собой разумеющееся», – ответил я. «Им нужен этот квартал и им нужны вы. Им нужен такой маг, как он», – и парень прямо указал на Лоша, «а также им нужны твои связи, чтобы найти других таких, как они». Теперь он уже указывал на боевых магов. Мирри, город Ралт, небольшой квартал, соседний с кварталом магов, резиденция отряда Шалги. В то же самое время, Шалга была поражена. Она уже давно подумывала о партнерстве с каком-нибудь более-менее адекватным отрядом, но до сих пор она не могла найти подходящих партнеров. Разве что недавно, где-то на западе города объявился новый отряд, который очень жестко и быстро сместил всю правящую верхушку, которая сидела там и взял под контроль не только свою территорию, но и несколько соседних. Однако она еще очень мало знала о них, чтобы решиться на такой шаг. К тому же на уровне слухов курсировала байка о том, что за ними стоят каратели, которые и зачистили всю ударную силу банды. Только в это как-то верилось очень с трудом, однако говорили именно об этом. И почему-то именно она сама думала точно так же. И вот сейчас ей предлагают, хоть и навязанное, но вполне реальное партнерство, когда в такой ситуации могли запросить гораздо большего. И поэтому она спросила, с кем нам придется сотрудничать, и кто будет главным. Северянин посмотрел на нее и ответил, не знаю, скажет вам о чем-то его имя или нет, и немного помолчав, он добавил, свои его кличут Клык. Шалга изумленно обернулась в сторону деда, такого стечения обстоятельств не бывает. Каратели, тихо произнесла вампирша, вспомнив гуляющие в городе слухи и глядя на парня. Тот ей усмехнулся в ответ, ну, почему же, и, уже гораздо более серьезно посмотрев ей в глаза, веско произнес, я, Мирри, город Ралт, небольшой квартал, соседний с кварталом магов, резиденция отряда Шалги. В то же самое время, было видно, как она напряглась, ожидая ответа и готовясь к бою, только вот его не будет, я решил сказать ей правду, не знаю, почему, но пусть они знают, кто реально стоит за всеми решениями Клыка и его команды. «Я», — сказал я, глядя на Шалгу, а потом подумал и, поглядев на нее и ее дальнего родственника, такого дальнего, что их родственная связь уже практически не просматривалась, добавил, «тем более, я думаю, они вполне согласятся с вами на полноправное партнерство». Девушка медленно кивнула мне в ответ. «Я поняла», — тихо произнесла она. «К тому же», — продолжил говорить я, — «если я прав, то это партнерство будет выгодно всем, можете мне поверить», и поглядел в окно, надо спешить, а то они не успеют к вам подоспеть на помощь, после чего перевел свой взгляд на вампиршу, вот и появился шанс проверить, насколько ты мне поверила, и я показал в сторону дома, где засели Кнок и Порк, там моего возвращения ждут мои люди, два орка, главный Кнок, доберись до него, ты самая быстрая из тех, кто есть в этом здании. Остальные могут не успеть или просто не смогут дойти. Вас уже практически окружили. И времени у все не так и много. Передашь ему это. И я вытащил из сумки один из темных артефактов. Надеюсь, Кнок поймет, что подобные не могли появиться в этом мире у девушки-вампирши ни от кого другого, кроме меня. Скажешь ему отвести тебя к Клыку и его помощнику. Они должны быть уже готовы. По сути, это теперь и твоя команда. И от того, как быстро вы сможете подойти сюда и ударить в спину этим, и я показал в сторону приближающихся аур-фигур, будет зависеть, сколько твоих людей погибнет здесь. Поняла, и я жестко поглядел ей в глаза. Шалга слегка оторопела и кивнула мне в ответ головой. Ну, тогда я не понял, и я поглядел на стоящую девушку, почему ты все еще здесь. Вампирша быстро сообразила, о чем я говорю, и поднялась из-за стола. Потом перевесила свое оружие за спину и, поглядев сначала на деда, а затем и на своих бойцов, сказала, «Я вернусь, продержитесь», после чего невесомой тенью, под которой не скрипнула ни одна половица, выскользнула в коридор. Я же перевел свой взгляд на оставшегося патриарха. «Как я понимаю, они», и я вновь киваю в сторону окна, «это не основная ваша проблема». «Да», — коротко ответил ему дед, «но истинных причин их нападения на нас я назвать не могу, но это однозначно никак не связано с нашей деятельностью. Мы не работаем за пределами нашего квартала. Хотя началось все с того, что Шалга отказалась передать наш отряд в подчинение этому бургу. Для меня же все было вполне понятно. Сам действовал примерно по этой же схеме. Только вот этот бург замахнулся чуть поменьше, чем было в моих планах. Я быстро проглядел карту города. Ему нужен контроль над кварталом магов. Спокойно, пожав плечами, ответил я. И, немного подумав, добавил. И это даже хорошо. Патриарх вампиров вопросительно посмотрел на меня в ответ. Я же пояснил свою фразу. Это хорошо тем, что и все остальные подумают точно так же, что и вы хотите подмять под себя весь этот квартал. Лож кивнул, и только осмыслив до конца мою фразу, удивленно посмотрел на меня. А разве это не так? Я усмехнулся. Нет, и, весело поглядев на старика, я добавил, ради такой мелочи я бы не стал влезать в это дело. Вот теперь вампир был удивлен еще больше. Я тебя слушаю, только и сказал он. Но я вновь усмехнулся в ответ. Об этом вам расскажут ваши будущие партнеры. Мне же нужно заняться тем, чтобы это будущее партнерство все-таки состоялось. И я всмотрелся в приближающиеся ментальные поля множества людей. Среди них много магов, учтите это. Но мне важно знать другое, и я поглядел на патриарха, кто их прикрывает со стороны дворца. Я не знаю, честно ответил тот, иначе бы уже давно и сам разобрался с этой проблемой. На что я лишь кивнул. Где найти этого бурга? Его постоянная резиденция во внутреннем городе, и он назвал мне адрес. Мы уже несколько раз пытались добраться именно до него, но он защищен не хуже, чем императорская семья. Даже не знаю, чего он так опасается. Я же вспомнил ту девушку, на которую напали на тракте перевертыши.